Ни тысячелетний возраст, ни сила веры не могут превратить фантазию в реальность. Вы вдумайтесь. Было время, несколько столетий назад, когда считалось само собой разумеющимся, что умственно нездоровые люди одержимы демонами. Сегодня мы уж начинаем верить в то, что у некоторых типов шизофрении могут быть психологические причины, зловредные организмы вместо злых духов. И если исходить из современных научных данных, демоны могут оказаться просто молекулами в цепочке ДНК. «Данстейбл верит в другое», — сказал Эми. «Он убежден, что Норман продолжает жить и должен быть изгнан», — Стэндон нахмурился. «Но рассказывал вам о ритуале, который намерен осуществить?» «Нет», — Эми постучала кончиком ручки по странице своего блокнота. «Нет, впрочем, он кое-что говорил. Слова изгоняют, вода очищает, огонь исцеляет». «Вы что-нибудь понимаете?» Он рассказывал мне, как взял тайком святую воду в церкви. Думаю, что она нужна ему как часть ритуала. — Логично. Стейнер кивнул. — И я полагаю, что слова, которые он упомянул, он использует в качестве заклинаний и молитвы. Он ничего не говорил об этом. На лице доктора Стейнера появилось озабоченное выражение. — А где сейчас Эрик Данстейбл? — Не знаю, — ответила Эми. Но теперь она, конечно же, знала. Глава 22. Стейнер выпил кофе и съел сэндвич у себя в кабинете. Сэндвич было трудно жевать, кофе трудно глотать. То же самое касалось и большей части услышанного о деле Бейтса. Трудно усвоить некоторые факты, трудно переварить некоторые фантазии или даже отделить одно от другой. Разумеется, он верил не всему, что услышал. Некоторые люди просто не способны смотреть правде в глаза. А с другой стороны, кто он такой, чтобы ждать чего-то иного? Большинство из нас хочет больше, чем заслуживает. Помогите, я тону, подгоните сюда яхту. Возможно, он был самонадеян. Не было никаких причин полагать, что те, с кем он разговаривал, способны отличать реальность от собственных фантазий. Шествию нет конца. Толпа аплодирует, а король идет голым по улице. Ну, впрочем, довольно философии, заимствованной из рок-лирики. Если он действительно хочет ухватить суть проблемы, то, возможно, ему придется изобрести свою собственную философию. Или, по крайней мере, использовать то, что он успел узнать за время своей профессиональной практики. Практика, конечно, несовершенна, но все же лучше держаться в профессиональных границах. В этом случае его философия, кажется, довольно простой. Люди надевают маски, чтобы спрятаться от других. Иногда они надевают маски, чтобы спрятаться от себя, а его работа стоит в том, чтобы срывать эти маски. Стейнер откинулся назад, подальше от подноса для еды, стоявшего на столе, подальше от света, в тень. Закрыв глаза, он вызвал перед своим мысленным взором различные образы. Маски, две маски, комедии и трагедии. Кто носил их и с какой целью? И к какой еще маскировке прибегали те, кто был увлечен в это дело? Хэнк Гибс носит маску комедии. Жене дикаря, но к лицу трагедия. Что они скрывают? Он знал, что скрывает за маской благочестия преподобного Арчера, но не был уверен, что смог бы узнать настоящего Энгстрома за фальшивой маской служителя закона. Дикрено. Он носил полумаску, которая лишь наполовину скрывала его переживания. А и его бывшая жена, Сэнди Оливер, на ней было еще и домино, которое, впрочем, не мешало ей гневно сверкать глазами. Маски. Иногда они спадают в минуту сильного эмоционального напряжения, иногда их в ярости срывают. Носить их постоянно — это искусство, которым не каждый владеет. Но существует еще и разного рода подручные средства. Косметика и косметическая хирургия, бороды и усы у мужчин, очки для представителей обоих полов. Он вспомнил описание Эрика Данстейбла, которое дала Эми. Борода, усы, очки, полный набор, плюс стик, символично, конечно, демонологи носят маски смерти. Он задумался о том, что скрывалось под этой конкретной маской. Что-то неправдоподобно хорошее или, напротив, слишком плохое. И почему он ее носит? Он просунул указательный палец правой руки под шарф и осторожно дотронулся до повязки, которая закрывала его поврежденную шею. Николас Стейнер, доктор медицины, была ли ученая степень еще одной маской? Может, он тоже что-то прятал за ней, как все остальные, как Арчер, Гибс, Рено, Питкин, Чарли, Питкин? Он и забыл о надменном и важном Питкине, у которого уголки рта не раздвигались, даже когда он улыбался. Маска трагедии. Только в случае с Питкиным это была не маска. И тогда он понял. Глава 23. Когда Эми покинула больницу, уже стемнело, и на небе вновь сгустились тучи. Ночной воздух был холоден и недвижим, затише перед бурей. Но на душе у Эми было неспокойно. С того самого момента, как она поняла, что может прийти на ум Эрику Данстейблу, и уже пришло, возможно, она уже опоздала. Вот почему она завершила свою встречу с доктором Стейнером столь внезапно. Она пыталась выглядеть спокойной, чтобы его не тревожить. Все, что ему оставалось, — это сидеть в коляске и томиться неизвестности. Но она даже не пыталась скрыть тревогу, когда позвонила из холла гостиницы Ханку Гибсу. — Ничего не случилось? — спросила она. — Я только что закончил давать интервью. — Как у вас дела? — Сейчас это неважно. — Есть какие-нибудь новости? Что-нибудь связанное с собственностью Бейтс? — Не знаю, а почему? Должны быть какие-то новости об этом. «Вы не видели Эрика Данстейбла сегодня днем?» «Нет». В голосе Гибса послышалась тревога. «Не торопитесь, Эми, расскажите, в чем дело?» Она рассказала ему. Но вовсе немедленно, как он просил. Немедленно и неспокойно, потому что времени не было. «Когда Данстейб упомянул про огонь, я подумал, что он говорит о зажженных свечах, но теперь меня осенило. Возможно, он считает, что демоны явились из дома Бейтса, и он достаточно чокнут, чтобы решиться изгнать их путем поджога. Или я тоже схожу с ума?» «Не думаю», — ответил Гибс. «Вы звонили Энгстрому?» «Пока нет. Я думал о том, что надо бы сообщить пожарным. Давайте я позвоню Энгстрому. В его власти заставить их приехать туда на всякий случай. Я буду ждать вас здесь, у себя в офисе». «Нет», — сказал Эми. «Я собираюсь поехать туда же сейчас. Данстейбл никому не верит. Но меня, я думаю, он послушает. Не делайте этого. Вдруг что-то случится. И это, — говорит газетчик. Ну, хорошо, тогда я встречу вас там. Через полчаса? Окей». Она уже собиралась повесить трубку, но Гибс продолжил. «И вот еще что. Если вы случайно приедете раньше меня или Энгстрема, ради бога, не ищите его одна. Ладно. Вот и все. Или почти все». Одна из причин, почему Эми пользовалась блокнотом, заключалась в том, что она не умела запоминать разговоры дословно. Даже собственные мысли, если они не были своевременно занесены на бумагу, она порой воспроизводила не слишком точно. Она обещала доктору Стейнеру не вести записи во время их встречи, и теперь мучительно старалась припомнить сказанное им, то, что она говорила сама себе, пока шла их беседа. «Что именно, — сказал Стейнер, — о психологических эквивалентах одержимости демонами? Почему он вообще ничего не сказал, когда она писала ему Эрика Данстейбла и рассказала о том, какое он произвел на нее впечатление? Не стоит ломать над этим голову. Сейчас нужно сосредоточиться на дороге и вспомнить, где следует повернуть, чтобы выехать на шоссе. Темнее, так что лучше включить фары и убедиться, что это не дальний свет. Надо было на днях проверить этот чертов кондиционер. А теперь придется открыть окно, чтобы впустить внутрь немного свежего воздуха. А вот и указатель, отмечающий поворот в сторону шоссе. Подумать только, как много машин в такой час.